На площадке перед квартирой 145, несмотря на старания участкового лейтенанта, упорно толпился народ, жадно желающий заглянуть в открытую дверь, за которой уже сверкали огни фотовспышек. Здесь же следователи нашли Смолина и подполковника Масюка. Отцы-командиры терпеливо выслушивали бойкую, худощавую, остроносую бабку лет 60. «Я ж говорю вам, что в жизни такого со мной не случалось, товарищи дорогие. Я бы никогда и не сдавала эту квартиру клятую, если б было на что кушать. У меня же нет ничего, кроме этой квартиры. И николи не было. Муж помер в 85-м годе, и дочка, зараза, в Чехии уехала, проститутка такая. Урожай она поехала собирать. 5 лет уж собирает, хоть бы матери какую копейку выслала. Понимаете, товарищи дорогие? А я сама у подруги больной живу. Говорит, что ты одна в четырех стенах, давай квартиру переезжай ко мне. По дому поможешь, да и гроши не помешают. А у меня пенсия. Получаешь и не знаешь, или удавиться, или милостыню идти просить». Смолин заметил их и подозвал жестом. «Это хозяйка квартиры, Голубева Мария Сергеевна», — сказал он, указав на говорливую женщину, нетерпеливо мявшую в руках платок. — «Выслушайте ее и займитесь остальным. Анна Федоровна, вы со мной на минутку. Доложите положение дел, а заодно и о вашем ночном походе на Беларусьфильм расскажите». — «Валериан Антонович, я могу объяснить», — хотел было вмешаться Березин. Но начальство только нетерпеливо взмахнуло рукой. «Вас я позову, когда вы мне понадобитесь, Юрий Егорович. Работайте!» «Вы мне, Геннадий Сергеевич, тоже больше не нужны», — кивнул он Масюку. «Я вам тогда только наряд оставлю, а в остальном как договорились, да?» «Несомненно», — отозвался Смолин. Чижов склонился к Юрию и шепнул. «Не боись! Ему, видать, уже фишку вставили за ваши подвиги». «Ничего, шеф своих в обиду не даст». Как только Смолин и Ягодко отошли, Мария Сергеевна немедленно затараторила снова, чуть ли не вцепившись в Мишу. «Дык я и говорю, что жить не на что, вот и пришлось квартиру сдать. Сначала-то я с мебелью сдавала, а года и два назад ограбили меня. Ну, все, почитай, вынесли, паскуды. Ну, я-то что осталось, к подруге перевезла, так и сдавала стены. Семейные в основном селились. Вот. А тут у меня как раз съехали жильцы. Я дала, значит, объявление в газету, что, мол, сдаю трехкомнатную квартиру без мебели. Вчера утром позвонили. Говорят, к вам приедет человек снять квартиру. Ну, я спрашиваю, смотреть он ее будет или что, или как. Обычно же смотрят, подойдет, не подойдет, а он говорит нет, ему любая устроит. Он вам заплатит, а вы ему ключи отдайте. Ну, я приехала, жду, тут звонок у двер, пришел такой красивый, молодой, только странный какой-то». «А почему странный, Мария Сергеевна?» — спросил Чижов. «Глаза у него как две дырки. Вроде смотрит, а не видит ничего. Прям мороз по коже, ей-богу. Он мне деньги отдал за месяц, ключи забрал и пошел. Ушел? Ага. А я, значит, к знакомой своей быстренько на 6-й этаж и спустилась. Она тоже на пенсии. У нее из окошка улица видна, а я в окошко. Смотрю, он в машину сел и уехал». «Какая машина?» «Ну, черная такая, большая». «Он сел на водительское место?» «Не, с другого боку». «Марку вы назвать не сможете?» «Да какое там назвать, если я в них не разбираюсь?» «А сегодня утром звонят мне Савкины из 144-й. Сергеевна, говорят, чего это у тебя квартира-то нараспашку и никого не видно? А у меня и сердце сразу бух-бух. Воровать-то нечего, а все одно проверить надо. Ну, я сюда, глядь, лежит, родимый. Она промокнула кончиком платка невидимую слезу. — Все понятно. Вы нам пока сейчас не нужны, а потом можете понадобиться. — Где вас найти? — спросил Миша. — Так я на 6-м этаже буду, 137-й. — А вообще где живете? — Так я ж сказала, у подруги своей, — удивилась она забывчивости Чижова. — Нам нужен точный адрес и номер телефона. — На Солтеса. Там и поликлиника рядом, и сберкасса. Вы не могли бы припомнить, когда именно вам звонили по поводу квартиры? — Ага, сейчас, — задумалась Мария Сергеевна. — Это маркиза я выгуляла, потом наши новости посмотрела. Да и как раз сразу и позвонили, как спорт пошел. — Ага. — Понятно. Около 8:25 утра. Записав адрес и телефон, Чижов отпустил хозяйку, повернулся к Юре и сказал: «Проверю-ка я, откуда ей клиент звонил». «А если это был телефон-автомат?» «Ну, значит, не повезло». «Ладно, пойду опрошу соседей, а ты в квартире осмотрись. Что там, как там?» Березин кивнул и пошел в комнату, где близнецы уже успели развить бурную деятельность.